Кто ведет дело? Попов? Спросил Дзержинский, глубоко затягиваясь. Не считайте врагов дурнями. Дело ведет сыскная полиция. Кто именно? Имеете подходы? Спросил Турчининов. Дзержинский, лицо по-прежнему желтое, в морщинах, не отошел от новости. Повторил вопрос раздраженно. Кто именно Андрей Егорович? Ковалик. Начальник сыскной. Что за человек? Знающий человек. Когда едет на фурмане по воле, жулики издали шапки ломают, кланяются в пояс. С охранкою связан? А кто с нею не связан? Усмехнулся Турчининов. Впрочем, Ковалик, как и все сыскные, изнанку знает не по донесениям подметок, а что называется лицом к лицу. Посему можно предположить, охрану он не жалует. Возраст, связи, увлечения, пороки, достоинства, привязанности, происхождение. Устало перечислил Дзержинский. Что о нем известно? Вам бы контршпионажем заниматься, Феликс Эдмундович. Странно. Литератор на юридическом лекции не посещали. Откуда у вас это? Обстоятельства гибели Стефании неизвестны? Только то, что написано в газете. В охране об этом говорят глухо, но что? Не знаю. Когда слишком глухо говорят, значит, есть к тому основание. А что касается Ковалика, право, я не готов к ответу. Но я пришел по иному поводу. Не вздумайте ехать на съезд через западные границы. Вас схватят. Не вздумайте просить о помощи контрабандистов. У охраны там полно агентуры. Вас отдадут. Я никуда не поеду. До тех пор, пока не рассчитаюсь с Поповым. Мы не простим Попову убийство Микульской. Он за это ответит. При чем здесь Попов? Не поддавайтесь чувствованиям, Феликс Эдмундович. Дзержинский покачал головой. Это не чувствование. Это убежденность. Какой смысл Попову убивать Микульску? Господь с вами. Не будем спорить. Дзержинский поднялся с кресла резко. Турчининов подумал, хочет собраться. Сейчас лицо закаменеет. Он помнил такие метаморфозы во время первого допроса, когда впервые увидел Дзержинского в арестантском халате с руками, затекшими от кандалов. Лицо его тогда отражало все, что происходило в душе. Турчининов подумал, что с такого-то рода свойством трудно жить в подполье. А подумав, сказал арестанту об этом. Дзержинский рассмеялся. Неужели вы думаете, что мы намерены всю жизнь провести в подполье? Вопрос свержения вашего режима — вопрос лет, а не столетий. Вы уже кончились. Вас только инерция держит. Я ж для них, для товарищей живу, не для вас. Турчининов был прав. Дзержинский отошел к окну, постоял минуту. Потом, так же резко, как вставал, обернулся. Лицо было другим уже, рубленным, несмотря на врожденную мягкость черт. Кто выезжает вместе с Коваликом на место преступления? Не понимаю.